Подкасты от Сибиряка. Николай Свечин. Дознание в Риге. Происшествие из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей. Серия «Сыщик Его Величества». Глава первая. Беспокойная весна. Апрель 1898 года выдался для Лыкова трудным. В Донецком бассейне появилась опаснейшая шайка. 5 человек на конях, хорошо вооруженные и дерзкие, нападали на казенные и частные учреждения. За месяц были ограблены карета славяно-сербского уездного казначейства, контора рудника в Ольхатовке и сожжены 2 помещичьи усадьбы. 8 человек убито, 2 раненых умерли потом в больнице. Екатеринославский губернатор отправил в министерство паническую телеграмму, требуя прислать столичных волкодавов. Горимыкин подумал и вызвал к себе директора департамента полиции Звалянского. Старый и молодой саврасы имели одну любовницу на двоих и поэтому понимали друг друга с полуслова. В итоге надворный советник Лыков поехал в Екатеринославль. Когда он представился начальнику губернии князю Святополк Мирскому, тот был ошарашен. Дернув себя за седой ус, князь спросил: «А что, вы один прибыли?» «Так точно, ваше сиятельство», — почтительно доложил гость. «Согласно распоряжению господина министра внутренних дел, на помощь местным силам». «И что вы тут сделаете?» — взвился генерал-майор. «Да в единственном числе! Чем поможете нашим силам? Я полагал, пришлют целый отряд!» Губернатор воевал с турками на одном с Лыковым театре военных действий — на Кавказском. Оттого Алексей решил и не дерзить генералу, а объясниться. «Помочь можно и нужно, и в первую очередь опытом, ваше сиятельство», — сказал он. «Числом-то зачем? Ваших людей вполне хватит, чтобы уничтожить банду. Надо лишь ее найти». «А вы, стало быть, опытны, раз министр прислал именно вас?» Со смесью ехидства и одновременно надежды спросил князь. «Надо полагать, да», — лаконично ответил Лыков. Святополк Мирский скользнул взглядом по наградам чиновника, задержался на солдатском Георгии. «Этот за что получили?» «За службу пластуном в кабулецком отряде в 1877 году». «Прошу простить мою резкость». Святополк Мирский подбежал к Лыкову и протянул ему руку. «Там у вас такое творилось. Мы-то под Карсом и орденов больше видели, и пространство для маневра. А вот под Кабулетом, в этих проклятых малярийных болотах, столько народу положили, штурмуя ничтожные скалы. Называйте меня Петр Дмитриевич». «А я Алексей Николаевич, с вашего дозволения. Если угодно, я изложу план действий, как собираюсь ловить этих негодяев». «Тогда давайте позовем вице-губернатора», — спохватился князь. «Я, знаете ли, командую губернией лишь с 1 января. Не вошел пока до конца в дела. А статский советник Князев служит здесь с конца ноября, представляете? Обновили весь начальствующий состав в губернии. И еще что-то требуют». Лыков терпеливо дождался прихода вице-губернатора. Если Святополк Мирский носил усы и бороду, подражая нынешнему государю, то Князев остался верен моде прежних лет. Седые усы его переходили в бакенбарды, как у давно покойного Александра II. Оба властителя Екатеринославля выглядели довольно импозантно. А каковы же они в деле? Вице-губернатор принес плохую новость. Пока Лыков добирался досюда, банда ограбила динамитную фабрику возле станции Петровеньки и забрала 8 пудов взрывчатки. «Они мне так всю губернию на воздух подымут!» — схватился за голову Святополк Мирский. «Ну что ж, видимо, нацелились на какой-то банк», — предположил надворный советник. «Будут курочить несгораемый шкаф. Можно даже догадаться, где». «Ну-ка, ну-ка», — оживился вице-губернатор. «Так вот и сразу, не побывав на месте». «Да, господин Лыков — личная креатура министра», — заявил князь, — «и воевал на Кавказе в кабулецком отряде». Но статский советник лишь отмахнулся. Он смотрел на гостя с недоверием и ждал от него какой-то глупости. «Динамитом нельзя взрывать шкафы, в которых помещены банкноты», — начал Алексей. «Иначе они погибнут при взрыве. Сгорят». «Так-так. И что из этого?» «Другое дело, если там спрятано золото. В монетах или слитках». У обоих чиновников вытянулись лица. «Где в вашей губернии в ближайшее время намечен большой платеж в золоте?» — закончил свою мысль сыщик. И сразу же Князев закричал. «Точно! Да точно же вы гений, господин Лыков!» «Так где же?» «Я сегодня говорил только что об этом в казначействе. На Луганский патронный завод через 3 дня завезут жалование. Там половина будет пятерками и полуимпериалами. 80 000 в звонкой монете». В последовавшем после этого сумбурном разговоре Алексею удалось провести свою мысль. Начальники губернии предлагали нагнать к заводу казаков и порубить бандитов в капусту. Прямо на месте. Лихой князь собирался вспомнить боевую молодость и чуть не лично казнить бандитов. Сыщик едва убедил его в том, что это бесполезно. Злодеи обязательно узнают о засаде и не придут. Когда в операцию вовлечено столько много народа, утечка сведений неизбежна. «И что же предлагаете вы?» — спросил князь. «Кстати, позвольте представиться. Владимир Валерьевич». «Я предлагаю, Владимир Валерьевич, проникнуть туда малому числу людей, но отборных. Готов встать в засаде вместе с ними. Главное — сделать все незаметно». «А мне с вами нельзя?» — вскинулся Святополк Мирский. «Эх, да знаю, знаю, что вы скажете». «Вот ведь чудак». В итоге план засады был быстро разработан. Вызвали полицмейстера Екатеринославля Гаврилова и приказали ему отобрать 5 самых смелых людей из своего кадра. Лучше с боевым опытом. 6-м к ним присоединился Лыков. Через 3 дня под усиленной охраной на патронный завод были доставлены опломбированные мешки с наличностью. Полицейские по одному проникли в кассу и спрятались там. Всю ночь они не сомкнули глаз, никто не напал. То, что засада раскрыта, выяснилось утром. Пришел мальчишка и принес клочок бумаги, велели передать дяденьке главному полицейскому. В записке оказалась всего 1 фраза «в следующий раз», а рядом непристойный рисунок. В заводской конторе у бандитов явно был наводчик, и он-то и предупредил о ловушке. Так убийцы избежали засады, но и нападения не случилось. Губернатор был доволен, он поверил в способности Лыкова и обещал ему полную поддержку. Вся екатеринославская полиция рвалась в бой и только ждала от командированного указаний. Однако же, как поймать банду? Город стал столицей уезда чуть более 10 лет тому назад. В конце прошлого века он вырос вокруг чугунолитейного завода. Завод специально был создан под потребности Черноморского флота. Парижский мир 1856 года уничтожил и флот, и Луганск вместе с ним. Сейчас корабли под Андреевским флагом снова плавали по Черному морю, но предприятие уже было разорено. На смену ему пришли свечные и махорочные заводики, а еще угледобыча. Из 32 волостей уезда уголь открыт в 24. Его добывают более 60 прекрасно оборудованных шахт. Но это не все углекопы. Повсюду в уезде виднеются так называемые дудки, примитивные забои, которые выкопали на своих землях крестьяне. Они расположены прямо на крестьянской надельной земле. И мужики кайлом и воротом добывают антрацит, реализуя его с выгодой крупным покупателям. Присмотревшись, Лыков сообразил. Вся жизнь в этих местах крутилась вокруг угля и железной дороги. Прочие лишь обслуживали гигантский механизм добычи и доставки. Акционерное общество юго-восточных железных дорог заправляло делами в уезде. Другой влиятельной силой были владельцы крупных шахт, почти все иностранцы. Попавшие между такими жерновами, люди ломались и подчинялись. Но вот кто-то решил воспротивиться. Пока сыщик думал, налеты продолжались. В Бахмуте ограбили почтово-телеграфное отделение со сберегательной кассой. Убили охранника и забрали 3300 рублей. А на другой день застрелили кассира Городищенковского рудника, везшего туда деньги. Святополк Мирский послал в Луганск Князева подтолкнуть командированного. Но Владимир Валерьевич повел себя много умнее. Он ни слова не сказал в упрек, а лишь спросил, чем может помочь. «Вот посмотрите, что получается», — ответил сыщик, разворачивая карту Донецкого бассейна. «Вы заметили? Все преступления умещаются внутри трапеции. Ее вершины — Бахмут, Луганск, Александровск-Грушевской и Юзовка». Вице-губернатор присмотрелся и согласно кивнул. «Точно. Думаете, базис шайки где-то здесь?» «Именно. Но где? Площадь-то большая. Александровск вообще не в нашей губернии, а в области войска Донского. А вот там моей власти нету». «Так бандиты нарочно так делают, чтобы сыщики не могли договориться друг с другом». «Алексей Николаевич, вот что нам тогда от вашей трапеции? Извините». «Ну, если внимательно смотреть на карту, то заметите там подсказки». Князев опять впился глазами в план, но ничего не увидел. «Извольте пояснить», — с некоторым раздражением потребовал он. «Извольте. Наши злодеи передвигаются верхами», — начал Лыков. «Значит, рельсы нам не интересны, а вот шоссе. Шайка очень подвижна и возникает в разных местах. Где в уезде дороги наиболее перекрещиваются?» «Ага», — догадался вице-губернатор. «Точно так, Владимир Валерьевич. Внутри нашей трапеции три особых пункта. Первый — это Дебальцево. Там сходятся сразу четыре важных дороги. Второй — Ивановка. Это то, что возле станции Петровеньки. Заметьте, вот там как раз и похитили динамит. И, наконец, третья точка, которая нравится мне более других. Это Государев Буерак. Возле него перекрещиваются аж пять дорог. Где-то тут базис в одной из этих точек. Или постоялый двор, или конезавод. А, быть может, и усадьба, которую охраняют лихие ребята на сильных конях. Мне однажды встретилась такая шайка. Она состояла из лесных объездчиков. Честно говоря, чуть не погиб, воюя с ней. Но у вас-то здесь лесов нет, а конезаводов много?» «Всего один, и он вне подозрений. Там отставной гвардейский полковник, и берет он к себе лишь отслуживших в конной гвардии». «Вы думаете, среди них не может быть убийц?» — скривился Лыков. «Я бы с них иначе, будь моя воля. Вообще же беда у меня одна, как и во всей России». Всего одна? И какая же, назовите? Да ничего нового, Владимир Валерьевич. Это кадры. Некому поручить, все приходится делать самому. А ведь я здесь чужой. Местных обстоятельств не знаю. Князев понял Алексея сразу. В губернском правлении та же беда. Но хотя бы есть канцелярия, чиновники особых поручений, а тут... Славяносербский исправник имеет в подчинении 6 городовых. Еще с десяток фабрично-заводских надзирателей и пару становых приставов с урядниками. Сыскное отделение Екатеринославля? Оно внештатное, как большинство отделений в России. Все люди наперечет. Едва успевают ловить жуликов в губернском городе. «Все-таки пришлите мне пару человек из сыскного», — попросил Лыков. «Нужно объехать указанные пункты. Один я потрачу неделю. А за это время еще кого-нибудь убьют». «Хорошо, я немедля телеграфирую полицмейстеру», — вскочил статский советник. «Но только с секретным шифром. Он у вас есть?» «Нету». Лыков вздохнул. «Ну что ж, тогда поехали вместе в Екатеринославль. Здесь, возможно, за мной уже приглядывают». «Вы полагаете?» «Я допускаю. Городок небольшой. Да и устал я от него, по правде». Сыщик и вице-губернатор вернулись вместе. Через сутки 3 человека отправились в дорогу. Алексей выбрал себе самый привлекательный пункт — Государев Буерак. Большое село в 100 верстах южнее Бахмута. Недалеко от него важный перекресток. Именно там и сходятся сразу несколько шляхов. Очень удобно для шайки. Можно быстро перекинуться куда угодно. Лыков пробыл в селе все утро и остался доволен увиденным. Постоялый двор. Там хозяйничал старик в свитке, мрачный и неприветливый. Эдак же всех гостей отвалишь. Но дедушке люди, похоже, были ни к чему. Стоило на 10 лошадей, буфет с водкой и пивом, 5 комнат. Хозяйство большое, а помещается на отшибе. Из прислуги кривой мужик и рябая баба, словно их нарочно таких подбирали. Но как распорядиться наблюдением? Ну, мрачный старик. Ну, может, нутро у него больное, вот он и не весел. Однако же место, какое место! Был бы я атаманом разбойничьей шайки, думал Лыков, да я бы здесь и обосновался. Раз — и в соседнем уезде, 2 — и в соседней губернии. Мысли сыщика не успели оформиться во что-то цельное. Он поехал встречаться с приданными ему агентами, а там события завертелись с неожиданной быстротой. Сыщики договорились встретиться в буфете 2-го класса станции Юрьева. Эта часть пути принадлежала казне, но 2 участка Донецкой железной дороги, Зверево-Лисичанск и Дебальцево-Хацепетовка, были переданы обществу юго-восточных дорог в аренду. Юго-восточная железная дорога брала себе в уезде лучшие куски. Когда надворный советник вошел в зал, оба агента уже ждали его. И по взволнованным лицам он понял, что у них есть новости. Так и оказалось. Вольно-наемный надзиратель Иван Полотенцев доложил следующее. Здесь, в Юрьеве, он познакомился с молодым человеком, назвавшимся местным помещиком Савельевым. Тот, увидев на перроне новое лицо, подошел, познакомился и тут же огорошил Ивана предложением. «На его дом готовятся напасть, — сказал помещик. — Сегодня ночью. За полицией бежать бесполезно. Станционный жандарм отказался, а пока доберешься до уезда, всех домашних перебьют. А у него там жена беременная и 2 маленьких детей. Он предлагает новому знакомцу 500 рублей, если тот согласится провести ночь в имении. Телеграмма в губернский город уже послана. Утром явится подмога». «А ведь это наши», — сразу предположил надворный советник. «Так точно», — подтвердил Полотенцев. «Мой наниматель сказал, нападут те, которые грабят в уезде. — А где Савельев? — Ждет в чайной, неподалеку. — И что же вы ему обещали? — Поддержку, — ответил агент и посмотрел на начальство с вызовом. Подумал и добавил. — Ну, не можем же мы его бросить. — Мы полиция. Мы людей обязаны защищать. А там дети и жена брюхатая. Второй агент по фамилии Рощин, спокойный блондин лет 35, с интересом слушал. Весь его вид показывал готовность сразиться. Ну что ж, все правильно. Правильно обещали, одобрил Полотенцева надворный советник. Вот только револьверами нам ночью от них не отбиться. Где-нибудь здесь поблизости есть оружейная лавка? Вот чего не знаю, того не знаю. Надо у Савельева спросить. Так началась эта операция, много тогда наделавшая шуму на юге России. Когда сыщики вошли в чайную, помещик нервно грыз баранку и смотрел на дверь. Молодой мужчина с русыми волосами и окладистой бородой, совсем партикулярной наружности. И что, как такому защититься? Увидев троицу, он растерялся. А приглядевшись к Лыкову, повеселел. Действительно, при виде Алексея впечатлительные натуры сразу успокаивались. «У меня хватит денег», — первым делом заявил Савельев. «Непременно, непременно заплачу, если кто-то из вас завтра съездит со мной в Бахмут». — Я надворный советник Лыков, чиновник особых поручений департамента полиции. Эти двое сыскные агенты. Разумеется, мы вас защитим и безо всяких денег. — Нам понадобятся ружья, заряженные картечью. У вас есть что-нибудь в имении? — Двустволка и нарезной штуцер. Нам необходимо срочно достать еще 3 ружья. И зарядов 50 картечей, лучше согласованный. — Я могу, — вскочил помещик. — Сосед мой, охотник, он не откажет. У него целый арсенал. Защитить меня побоялся, но хоть ружья даст. Едемте туда. Давайте. — Ни в коем случае, — осадил мужчину Лыков. — Мы сейчас уедем. — Но как же я? Вы же обещали. — Как вас зовут? — Сергей Ильич Савельев. — Сергей Ильич, за вами ведь наверняка следят. — Так ведь? Помещик затравленно огляделся. — Да тут нет никого. — Да снаружи следят. И это уж непременно, — веско пояснил Лыков. — Иначе такие вещи не делаются. Поэтому мы поступим так. Выходим все вместе. Вы трясете бумажником. Мы дружно мотаем головами и чешем на станцию. Вы, будто бы в расстройстве, возвращаетесь к себе в имение. Один. Ясно? Да, ну что потом? Следующая станция в сторону Луганска. Будет Ивановка? Точно так. Пусть там встретит ваш доверенный человек. Есть такой? Да, Григорий, мой камердинер. Пусть встречает с возом, груженным сеном. А именно, вы правильно догадались. Григорий спрячет нас под сеном и доставит в имение. Вы же за это время добываете ружья. Вам все понятно? Ну, позвольте, для чего такие тайны? Почему мы не можем прямо сейчас поехать ко мне? Тогда бандиты не нападут. 3 новых защитников, а это слишком много для них. — Так и хорошо, что не нападут! — радостно воскликнул Савельев. — А нам надо, чтобы они напали, — тихо сказал ему Алексей. — Понял. Протянул помещик, потоптался в растерянности и пошел к выходу. На улице Лыков незаметно осмотрелся. Вокруг толкался народ. Стояли какие-то вазы. С подошедшего поезда валила целая толпа. Наблюдателю было где спрятаться. Отмахнувшись от нанимателя, сыщики направились на станцию. Савельев, как и было оговорено, семенил следом и тряс бумажником, наконец отстал и понуро двинулся к своей бричке. Интересно, удастся ли ему собрать оружие? Против 5 винтовок ночью будет туго. Выждав часа 2, агенты с Лыковым сели на поезд и проехали одну остановку. Когда сошли, их уже ждал мужик гвардейского роста, хваткий и надежный на вид. Он быстро забросал гостей сеном и куда-то повез. Ехали долго. У Лыкова чесалось все тело, хотелось поскорее вылезти и отряхнуться, но нельзя. Дважды по пути с Григорием кто-то заговаривал. Когда не чесаться стало уже невозможно, телега въехала во двор. Стукнули ворота, и раздался голос Сергея Ильича. — Вылезайте, господа! Сыщики выбрались наружу и отряхнулись. Потом прошли в дом. Большой особняк был почти пуст. Жена с выражением неизбывного ужаса на лице едва не разрыдалась при виде гостей. — О, благодарю вас, благодарю! — запричитала она. — Все нас бросили, и кухарка, и дворник, и конюх. Вот один Григорий остался. Да если бы не вы! — Так, успокойте детей, — сказал ей Лыков. — Да и сами тоже. Ну, чаю хоть выпейте, что ли? — Обещаю. Ничего дурного с вами не случится. Дальше начались приготовления к осаде. Надворный советник отыскал место за печью, наиболее укрытое от выстрелов. Он велел постелить туда перины и поместить женщину с дочками. Девчонкам принесли за печь игрушки, даже поставили сбоку самовар. В хлопотах Савельева забыла о страхе и занималась ужином. Начало темнеть. «Сергей Ильич, к вам два вопроса», — обратился к хозяину Алексей. «Первый. Вы достали оружие и заряды?» «Да, конечно, вот они, смотрите». Лыков осмотрел двустволки. «Годятся. Они были в хорошем состоянии, вычищены и смазаны. Патроны с волчьей картечью его тоже устроили». Сыщик взял себе обычную тулку и тут же зарядил ее. Агенты разобрали ружья, досталось и Григорию. Хозяин вооружился штуцером. «Ну что, господа, все готовы?» «Тогда второй вопрос. Как вы узнали о нападении?» Вместо Савельева ответил камердинер. «Это я». «Что вы?» «Прознал я через Авдотью». «Так, теперь подробнее, и что за Авдотья? Сергей Ильич, изложите сами, а то мы до утра не выясним». «Алексей Николаевич, может, по местам разойдемся?» — стал конючить Савельев. «Ну, скоро же сумерки, южная ночь не как в Петербурге, много не повоюешь. А они явятся до темноты». «Не бойтесь, у нас еще около часа в запасе, так что рассказывайте». Помещик вздохнул, оглянулся на окно, которое Лыков запретил закрывать ставнями, и начал. «Авдотья — это здешняя вдова. Она держит махорочную плантацию и пытается женить на себя Григория». «Хо, нужна она мне больно», — вставил камердинер. «Так вот, нынче утром Авдотья вызвала его на крыльцо и там огорошила. Как вам сказала баба, ночью наведается. Еще раз. «К вам, — сказала баба, — ночью наведаются. Головорезы, что всю округу запугали. Шайка о 5 конях беглого казака Рябухина». «Рябухин. Хм. Ну, вот мы уже и фамилию атамана выяснили», — бросил агентом Лыков. «Ну что ж, продолжайте». «Баба сказала, что ее подослали они, чтобы предупредить, мол, сопротивляться не нужно. Отдайте все добро, какое есть, ну, по-хорошему, иначе убьем». На этих словах голос хозяина дрогнул, он сдержался, снова оглянулся, на этот раз на жену с дочками. «Так, что было дальше?» «Дальше? Садом начался, вот что было дальше», — нервно выкрикнул Савельев. «Прислуга вся сбежала. Работников я нанял огород копать, так те тоже все в рассыпную, и остались мы одни. Ну вот еще Григорий, храни его Христос. Понятно же, что сдаваться им нельзя, обманут. Ценное все заберут, а нас всех прикончат. Побежал я на станцию, говорю жандарму, вызови сюда команду из уезда. Убить меня хотят. А он отвечает: в уезде никого нет, разъехались по шахтам. Чтоб собрать, уйдет 2 дня. Я начал отбивать телеграмму исправнику. Едва отправил, линию перерезали. Они, сволочи, и перерезали больше некому. Одним словом, руки опустились. Страшно сделалось. Пропадем же. Стал ходить по станции и людей звать, деньги предлагать. А все от меня будто от прокаженного. Вот встретился господин Полотенцев, принес надежду. Вас сюда Бог послал. Точно, Бог. Ага. Руками министра внутренних дел усмехнулся надворный советник. Ну, ладно, теперь пора. Он развел защитников дома по номерам, Рощину велел караулить зады. Маловероятно, чтобы бандиты зашли со стороны огорода. Конные никого не боятся, даже заранее предупредили. Подъедут по дороге и сразу же начнут стрелять. Но береженного вышеупомянутый Бог и бережет. Савельева сыщик поставил в сенях смотреть за двором, а Григорию и Ивану Полотенцеву поручил по крайнему окну. Среднее взял себе. Лыков надеялся, что именно на него и выйдут бандиты, и решил угостить их от души. Ну, руки чесались. Если их прихода противник не заметил, то дело его плохо. Пора. Пора остановить этих нелюдей. И удачно, как все сложилось. Поехал на разведку, а угодил в бой. Вот это славно. Алексей был абсолютно спокоен и жаждал лишь одного, чтобы банда пришла. И его спокойствие передалось остальным. Сыщик счел необходимым предупредить защитников. Учтите, они немедленно начнут стрелять, как только подъедут. Поэтому лежите и не вставайте. И до моей команды никому не высовываться. — А зачем же тогда разбойники меня предупреждали? — удивился Савельев. — Мол, не надо сопротивляться. — Для чего после этого стрелять? — Хм. — А чтобы запугать, — объяснил Лыков. — И потом, вдруг вас сразу убьют или ранят? Так меньше хлопот. Хозяин поежился и ушел в сени. Защитники просидели на своих позициях целый час. Наступили сумерки. «Скоро низги не увидим», — подумал Лыков. И тут со стороны станции послышался топот. Верховые шли наметом. 5 или 6 всадников, по звуку определил Лыков. Он приказал задуть свечи и всем лечь на пол. Савельева сгрудила дочек. Сыщик услышал, как она уговаривает их не бояться. Сейчас будет страшно, но потом пройдет. Не бойтесь, девочки. Перебить этих сволочей, — подумал он в сердцах. Всадники остановились перед домом. Хм, никого не стесняются. Как и обещал надворный советник, они без разговоров открыли огонь. Пули с визгом влетели в окна. Посыпалось на пол разбитое стекло. Зазвенел шкаф, лопнуло лампа под абажуром, но люди уцелели, поскольку были готовы, и когда бандиты начали перезаряжаться, Лыков поднялся с пола и крикнул как можно громче: «Отделение! Огонь!» и выстрелил в ближайшего всадника. Тут же перевел прицел и жахнул по его соседу. 3 ствола поддержали его, картечные выстрелы ударили по верховым и сбили их с места. Никто не упал, но бандиты смешались и обратились в бегство. Быстро вставив новые заряды, сыщик добавил им вслед, но больше для порядка. Всадники стремительно унеслись, откуда пришли. И сразу в доме стало тихо. Через минуту 5 мужчин собирались в зале. Рощин был раздосадован. Он пропустил все веселье и ни разу не выстрелил. Григорий утверждал, что попал в атамана, и тот уехал помирать. Савельев же первым делом кинулся за печь успокоить домашних. А лихорадочно возбужденный Полотенцев требовал немедля пуститься в погоню. Лыков дал всем прокричаться и сказал: «Но урок они получили, и на том остановимся. «Алексей Николаевич!» — хором взмолились агенты. «Давайте добьем этих гадов!» «Не выйдет. Как вы думаете, скольких мы зацепили?» «Да всех!» — изрек Григорий, воинственно потрясая ружьем. «А вот и нет, двоих!» — коротко поправил его Лыков. «Двоих?» — с досадой переспросил Рощин и посмотрел в окно, за которым стремительно темнело. «Да, одного сильно. Думаю, мы найдем его поблизости на дороге. Второго легче, но он потеряет много крови, пока его перевяжут. А значит, он тоже не боец. Сколько осталось?» «Трое?» — наугад спросил Савельев. «Четверо. С винтовками. Это много. Сейчас ночь. И если мы будем преследовать их, они могут затаиться и встретить нас огнем, как встретили мы их. Вы готовы, Сергей Ильич, рискнуть жизнью, чтобы добить поганцев?» «Нет, разумеется», — выкрикнул в ужасе хозяин. «Отбились, и слава богу, ждем здесь утра и подмоги». Надзиратели и Григорий стали было шуметь, после удачного боя их распирало геройство. Но Алексей быстро утихомирил вояк. Он приказал закрыть ставни и объявил. «Все, опасность миновала. С двумя ранеными на руках они не нападут. Им сейчас не до нас. Живите, как обычно, и можете, ну, в принципе, уборку начинать в доме». Алексей немного помолчал и добавил. «Они к вам, Сергей Ильич, больше никогда не вернутся. Да и не только они. У вас в округе теперь такая репутация, что всякая нечисть забудет сюда дорогу». Помещик сел на стул и улыбнулся. До него лишь сейчас стало доходить, что произошло. «Алексей Николаевич, а кто в них попал?» — спросил Полотенцев. «Я ведь тоже пальнул, даже прицелился, но что-то сомневаюсь». «Попал в обоих я первым залпом, когда это было неожиданным. А вы все били уже в молоко». «Ну, так уж и в молоко!» — возмутился Григорий. «Мой аж на через голову перекувыркнулся». «И что? Лежит сейчас там под окнами?» — съязвил надворный советник. «А может, и лежит». «Ну, так выйди и посмотри». «Но, может, и не лежит». «Да никого там нет. Ваша стрельба ущерба бандитам не нанесла. В движущуюся цель в темноте попасть трудно. Но зато вы их напугали, так что все равно молодцы». Савельев полез в шкаф за бутылкой коньяку, но был разочарован. «Ой, прям в нее и угодили, Алексей Николаевич. Ой, и угостить-то вас теперь нечем». «Рано пока. Мы с господином Рощиным пойдем в разведку. Рощин, вы готовы? А то жалели, что опоздали на веселье». «Само собой, готов, ваше высокоблагородие». «Зачем, Алексей Николаевич?» — побледнел помещик. «Мало, что ли? Вдруг сидят они за бугорком и вас дожидаются». «Да никого они не дожидаются. Летят сейчас по шляху, что есть силы. А выйти нам надо, чтобы проверить». «Позвольте, проверить?» «Да. Тот, в кого я попал первым выстрелом, далеко уйти не мог. Если жив, то возьмем в плен, будет язык. Ну, а ежели помер, обыщем тело, вдруг какие подсказки найдем. Это для вас, Сергей Ильич, все закончилось. А нам завтра остальных искать». Надворный советник взял керосиновую лампу и смело вышел с ней в темноту. Тулку он оставил в доме, но револьвер держал наготове. Рощин шел рядом и нервно поводил стволом ружья вокруг. Они нашли тело в 100 саженях от дома. Человек лежал на дороге, рядом стояла лошадь. Надворный советник подошел и посветил. «Черкес!» — воскликнул агент. «Да нет, скорее осетин», — поправил его Алексей. «Но он в свитке!» «Ну-ка, распахните-ка ее». Рощин дернул за полу, и под свиткой открылся горский бешмет. На поясе виднелся большой кинжал. Тут человек застонал и открыл глаза. «Ой, живой гнида!» — отскочил екатеринославец. Но недолго осталось, — успокоил его Лыков. — Взгляните на голову. Несколько картечин угодили, как только мозги не вылетели. Сыщики обыскали раненого и нашли при нем пачку бумаг. Потом взяли за руки, за ноги и потащили в дом. Особо с разбойником не церемонились и медицинскую помощь оказывать не торопились. Корцы упрямый народ. Вряд ли на допросе умирающий обрек выдаст сообщников. Пусть подыхает. В доме пленного кое-как перевязали, но он не приходил в сознание. Ясно, что к утру помрет. Лыков осмотрел бумаги и, к своему удивлению, обнаружил среди них паспорт бандита. Тот действительно оказался осетином по имени Насып Экажев. Еще отыскались письма, но на татарском, и сыщик не сумел их прочесть. Ладно, потом разберутся. Уже ясно, что банда получила отпор и понесла потери. Сейчас им не до разбоев. Следует сосредоточить все силы на поиске второго раненого. Бумаги Экажева тоже помогут сыщикам. Скорее всего, банде конец. Утром на станцию Юрьева прибыли из Екатеринославля 6 жандармских унтер-офицеров во главе с вахмистром. Они обыскали окрестности и нашли неподалеку от алмазного рудника окровавленные тряпки. Здесь разбойники перевязывали своего товарища. Алыков простился с Савельевым. Он отмахнулся от слов горячей благодарности, сказав: «Я вам тоже признателен». «Вот как? За что?» — поразился Сергей Ильич. «Да за помощь. Так бы мы месяц бегали за негодяями по всему Донецкому бассейну. А тут они сами пришли». Еще на правах старшего надворный советник разрешил агентам принять от помещика награду. Полотенцев и Рощин получили по 500 рублей, как и было обещано. Они остались очень довольны. Еще бы, чуть не годовое жалование за один день. Сыщики сговорились с Савельевым не рассказывать о награде полицмейстеру и уехали одним поездом. В Екатеринославль Алексей явился победителем. Губернатор уже знал о ночном бое и принял надворного советника сразу же. Тот изложил, как было дело, и показал трофей. Святополк Мирский со знанием дела обсудил достоинство кинжала, поблагодарил сыщика, а потом объявил: «Вынужден с вами расстаться, Алексей Николаевич. Видите ли, ваше начальство прислало телеграмму и срочно требует вас в Петербург. Вот, прочтите». Директор департамента полиции приказывал Лыкову немедля вернуться. Видимо, случилось что-то чрезвычайное. «Мы доделаем все без вас», — успокоил сыщика появившийся Князев. «Только что пришел экспресс из Славяно-Сербска. Раненый нашелся. Уже арестован в земской больнице. Некто Рябухин, дезертир из донских казаков». — Так это я атамана зацепил, — обрадовался сыщик. — Атамана? — удивились начальники губернии. — Все верно. Он главный в шайке, по словам свидетелей. Надо, конечно, проверить, но весьма вероятно. — Ну, так то ж замечательно, если так, — воскликнул святополк Мирский. — Глядишь, и всей шайке конец. — И сильно я его? — спросил Лыков у вице-губернатора. — Правую руку пришлось отнять. Сейчас у палаты выставлен караул. Вести раненого сюда доктора не разрешают. Может и помереть. Крови много потерял. А пусть сдохнет. Вернувшись в столицу, Лыков прямо с вокзала отправился на Фонтанку 16. Ввалился к директору без доклада, фамильярно уселся в кресло, выложил кинжал и сказал: «А гляди-ка, какая у меня штука есть!» «Ух ты!» — опешил Звалянский. «Серебром обложен. Это базалай?» «Да, только делал его не Уллу, а его брат Али. Он похуже был мастер, но тоже знаменитый». Директор повертел клинок в руках, осторожно испробовал пальцем лезвие, потом вдруг предложил: «А ты подари его Горемыкину, старику будет приятно». «Да запросто. Тем более Уллу у меня есть. С войны остался. Дома на ковре висит. Но как это преподнести-то? Полицейские стали совещаться и пришли к выводу, что дарить кинжал не следует. В России вообще презенты от подчиненных начальству не приветствовались. Ну, разве что иконы. И то, когда шеф уходит. А так ни к чему. Наградит, к примеру, министр надворного советника, причем заслуженно. А злые языки скажут, что это в благодарность за подаренный дорогой клинок. Ну зачем такие сложности? В итоге сыщик убрал кинжал обратно в ножны и спросил. «Ты чего вызывал-то, Сергей Ростович? Я там чуть-чуть не доделал». «Без тебя доделают. А вот Варшава в истерике Лыкова требует». «Варшава? Фу, зачем?» А там объявился Шпрингфедер. Лыков присвистнул. «Большой пан! Вот это да! И что с того? Я-то полякам для чего понадобился?» «А чтоб его взять. Они боятся, что сами не справятся. Ай, глупости! Пусть ввалятся 10 человек и повяжут. Против такой толпы никто не устоит. Да и Шпрингфедер тоже. Говорю же, опасаются. В прошлый раз ввалились 6 самых крепких. Так он им по шеям настучал и ушел. Причем именно ушел, не спеша, в развалочку. Рудольф Шпрингфедер, по кличке Большой Пан, был легендарный польский налетчик. Он одновременно руководил несколькими шайками, человек огромной физической силы, главарь при этом был умен и образован, а также очень деятелен. Шпрингфедер знал 6 европейских языков и орудовал по всему континенту. Более того, Большой Пан даже ездил в Южную Америку, где тоже наделал немало шума. Варшавское сыскное отделение гонялось за ним много лет. Ну, или делало лишь вид. Этого никто не скажет. Теперь сыщики нашли притон, в котором поселился знаменитый Иван. И очень боялись осрамиться, поэтому звали подмогу. — Ну хорошо, — пожал плечами Лыков. — Съезжу, раз они так просят. — Давай подписывай командировку. Звалянский протянул ему лист бумаги. — Уже. Иди в кассу, получай прогоны и на вокзал. И поторопись, пока парень не сбежал. Сыщик ушел, а директор взял со стола бланк телеграммы и в очередной раз перечитал его. Екатеринославский губернатор князь Святополк Мирский сообщал о разгроме банды грабителей и о роли в этом командированного чиновника и просил для него награды. Вздохнув, Звалянский убрал бумагу в папку для доклада. Дело в том, что Лыкова было очень трудно награждать. Все ордена, какие полагались надворному советнику, он уже имел, причем с избытком. Владимира третьей степени, например, даже сам Звалянский выслужил лишь недавно, хотя действительный статский и директор департамента. А вот его предшественник, Добржинский, так и помер на посту, не получив этого отличия. А у Лыкова есть. И как теперь его отметить? Производить Алексея в полковничий чин начальство не хотело, и для этого имелись причины. По своим способностям Лыков не подходил ни по одному делопроизводству. Департамент полиции свел свою деятельность фактически к 2 основным направлениям – политический сыск и хозяйственное регулирование. Алексей же был сыщик от Бога, но сыщик уголовный. Политики он по наказу благово сторонился, и получалось – что должность чиновника особых поручений ему подходила лучше всего. А в департаменте не было и не предвиделось такой вакансии для коллежского советника. В России и без того каждый 5 служивый занимал должность ниже имеющегося у него чина. И начальству приходилось следить за соответствием этих 2 иерархий. Но вручать Лыкову денежные награды, столь желанные для других, было глупо. И так богач. благодарности министра, да у него их больше полудюжины. Высочайшего благоволения сейчас при новом государе не допросишься, но их у Алексея и без того три. Вот и выходит, что тупик. Между тем Лыков являлся очень удобным подчиненным. Он никогда не капризничал, не требовал особого к себе отношения и всегда выполнял поручения. Начальство знало, что он засадит злодея за решетку любой ценой. Многим в министерстве методы Алексея казались жестокими и незаконными, особенно либералам и чистоплюям. Он не стеснялся выбить из преступника признание силой, мог натравить арестованных друг на друга, не задумываясь, фабриковал улики, если это помогало дознанию. Запугивал, шантажировал и ломал. Главное, что в тюрьму попадали настоящие виновники, а не те, кого было удобнее и легче засадить. Надворный советник понимал свое положение и не роптал. Более того, с ведома начальства он сам готовил себе будущее место. Еще покойный Павел Афанасьевич Благово задумал реформу сыскной полиции. Общее руководство – вот чего ей не хватало. Каждое отделение работало самостоятельно, а департамент? Департамент помогал лишь сведениями и картотекой. Лыков планировал создать в их ведомстве новое дело производства. Оно должно было заниматься уголовным сыском и координировать деятельность провинциальных отделений. Во главе дела производства он, естественно, видел только самого себя. Руководители министерства понимали необходимость реформы и поддерживали Лыкова. Но финансовые соображения всегда брали вверх. Соответствующие департаменты Сената упрямились, Витте тоже. Между тем, рост уголовной преступности бил рекорды. Страна быстро криминализировалась. Юг России, Кавказ, все три столицы – Москва, Петербург, Варшава – захлестывали грабежи. Кражи сделались повседневными, и сильно выросло число покушений на жизнь. В полицейских сводках стали встречаться происшествия, вчера просто еще немыслимые. Да взять хотя бы нынешний 98-й. Год только начался, а уже такое. Вот случай в Тихом Курске. В ночь с 7 на 8 марта неизвестные заложили разрывную бомбу в собор Знаменского монастыря. Он славен чудотворной иконой знамения Пресвятой Богородицы. Аккурат под образ и засунули динамит. Ну что ж за люди-то такие? Видимо, злоумышленники хотели устроить взрыв во время всенощного торжественного бдения. И когда поднимется паника, под шумок пограбить. По счастью, расчет не оправдался, и бомба рванула в час ночи, когда собор пустовал. Иначе жертв было бы не счесть. А в Варшаве только что. Наступила весна, и соскучившиеся горожане валом повалили на Саску Кемпу. Это дачная местность по правому берегу Вислы, вся уставленная летними ресторанами. Компания из 18 мужчин и 22 дам отправилась на пикник. Сняли зал в увеселительном заведении «Прада» и начали танцевать. Но вскоре ввалились двое неизвестных, мужчина быстро их вывели, однако возникло подозрение, что это были разведчики, и на компанию готовится нападение. Дам отправили на второй этаж, а джентльмены стали баррикадировать двери. Действительно, явилась банда в три десятка головорезов и пошла на штурм Прадо. Завязался настоящий бой. Нападавшие открыли стрельбу из револьверов и взялись за ножи. Среди гуляк тоже обнаружились люди с оружием. И осада ресторана длилась 2 часа. В итоге бандиты все-таки отступили. Среди оборонявшихся 3 получили ножевые ранения. А полиция так и не пришла. Да даже в Петербурге дела шли все хуже и хуже. 31 марта сумасшедший застрелил городового, стоявшего на посту у ворот градоначальства. А на Пасху город потряс ряд неимоверно дерзких краж. Громилы проникали в магазины через соседние помещения, разбирая стены. Поскольку из-за праздников никто не работал, они спокойно жили там двое суток. Пили, ели, справляли нужду, попутно высверливали замки несгораемых шкапов и шарили в витринах. Таким образом обчистили знаменитое меховое ателье Зиновьева и магазин «Александрия» на Невском. А в меняльной лавке Кутузова, что в гостином дворе, взяли больше 100 000 рублей. И это в центре столицы, никого не стесняясь. Вершиной воровского мастерства стало похищение из кабинета пристава первого участка московской части шкатулки с 16 000 рублей. Пристава обчистили в собственном участке. А в Киеве что творится? А в Одессе? Результатом наработок Лыкова стал доклад, в котором он предлагал резко увеличить число сыскных отделений в России. Сейчас их не более десятка и половина внештатные, то есть созданы из чинов наружной полиции. Надворный советник рекомендовал открыть отделения во всех крупных городах, разбив их на разряды в зависимости от числа населения и от криминальной обстановки. А руководство отделениями возложить на то самое будущее дело производства департамента полиции. Горемыкин изучил доклад Лыкова, прозондировал почву в Министерстве финансов и наложил резолюцию. Пока преждевременно. Алексей не обиделся. Ну что ж поделать? Начальство не понимает, что с огнем играет. А потом будет суетиться в торопях, когда все вокруг запылает синим пламенем. Ну да ладно, так повелось на Руси. Что ж, придется ждать пожара. Командированный поехал домой, а на вокзал за билетом послал красную шапку, то бишь курьера. На Маховой ему обрадовались. Дети кинулись на шею, Варвара встала в очередь. Пришлось огорчить жену сообщением, что ночью снова надо уезжать. Правда, на этот раз ненадолго, а потом все будет время ихнее. Лыков заканчивал обед, когда из прихожей послышался знакомый баритон. Титус. Что случилось? Почему без предупреждения? Ян Титус был старый друг и одновременно управляющий Нефедевским имением. Сейчас ему полагалось быть в Варнавинском уезде, сплавлять заготовленный за зиму лес. Если в такую пору он бросил все и приехал, стало быть, случилось что-то чрезвычайное. Действительно, Титус вошел с хмурым лицом и начал без предисловий. «Извини, я понимаю, что не вовремя. Однако ничего не поделаешь. Отпусти меня, пожалуйста, в Ригу». «В Ригу? Зачем?» «На похороны брата». «У тебя есть брат». «Ты никогда не говорил». «Был. Теперь не есть, а был». Титус вздохнул горестно и сел. Язоп его звали. Старше меня на 3 года. Как это случилось и когда? Управляющий пожал плечами. «Знаю лишь то, что в телеграмме. Умер 3 дня назад». «Ты не успеешь на похороны». «Я велел без меня не хоронить». «Яш, ну, конечно, езжай. Сколько тебе потребуется времени?» «Да как зароют, я так и сразу и вернусь. Не бойся. Рукавицын продержится неделю без меня. По Ветлуге еще ледяная крошка идет». Рукавицын, помощник управляющего, действительно был опытный лесопромышленник. До того, как поступить на службу к Лыковым, он сам гонял плоты до Козьмодемьянска. «Справится. Времени еще много. Ветлуга неудобна для речников из-за своих перекатов. Лес по ней можно сплавлять лишь в мае, когда половодье. А сейчас только 20 апреля». Лыков вынул из комода 100 рублей и вручил Титусу. «Вот тебе на расходы». «Спасибо», — буркнул тот, убирая купюры в бумажник. Это была маленькая слабость Яана. Он получал жалование как командир армейского корпуса. При этом жил в служебной квартире и имел полное содержание дровами, свечами и провизией. Выезд тоже был служебный и не стоил ему ни копейки. По итогам года, когда делились тантьемы, управляющему доставалось самое крупное. Но скуповатый и прижимистый Титус копил и копил. Две дочки растут, приданное нужно. Поэтому, когда возникала необходимость, Лыков подбрасывал приятелю деньжат. И тот их с признательностью брал. — Так почему я от тебя никогда не слышал про брата? — спросил хозяин. Но посмотрел на гостя и махнул рукой. — Ладно, не хочешь — не говори. — Ванну налить? — Пожалуй. — И чаю откушаешь? — Могу и не только чаю. Я так устал с дороги, что и водки выпью. — А что ж, давай и водки выпьем, — согласился Алексей. — Мне ведь тоже сегодня вечером уезжать в Варшаву. Я только вернулся из Екатеринославля и опять. Знаешь, там всюду шахты, куда ни плюнь. — Сколько мы строительного леса в Донецкий бассейн отправляем? — 3000 кубических саженей. — Мало. Я тут подумал. За деловыми разговорами приятели просидели до вечера. Алексей правильно понял настроение Титуса и больше не спрашивал его о брате. Захочет, потом сам расскажет. На вокзал они поехали вместе. Яан сел в поезд до Пскова, а Лыков — в Тхаун-де-Люкс. Собственно, почему не пошиковать на казенный счет? На следующий день он уже был на месте. Варшава нравилась сыщику своей элегантностью и европейским видом. Правда, русских там не любили, но к Лыкову отношение польских коллег было терпимое. Он не раз бок о бок с ними ходил на опасные задержания, а это сближает. Последний случай был 3 года тому назад. Алексей арестовывал в Праге, пригороде Варшавы, печально известного дезертира Муранова. Этот негодяй убил семью офицера, у которого служил денщиком. Сам офицер уцелел, потому что был в тот день дежурным по полку. Потом он, правда, с горя наложил на себя руки. Муранов заперся в питейном заведении на Отводской улице. Вооруженный винтовкой, револьвером и палашом, убийца не собирался сдаваться. Отстреливаясь через окно, он тяжело ранил городового. Штурмовать его не решались. Отчаянный, много народу может погубить. И Лыков в тот момент оказался в Варшаве случайно. Он дознавал дело о фальшивых процентных бумагах, и следы жуликов терялись в пригороде польской столицы Воля. Когда сыщик услышал о случае с Мурановым, то сначала решил не вмешиваться. Преступление его не касалось, варшавские коллеги справятся сами. Но потом началась осада, и случилась ее первая жертва. Алексей смутился. Приехал из России в Польшу подонок и стал убивать людей. Поляки его сюда не звали. И им же сейчас лезть под пули. Питерец прибыл на Отводскую и предложил сыскным свою помощь. Варшавяки хорошо его знали и согласились. В итоге заведение забросали через окна зажигательными патронами. Все заволокло едким дымом, и в этом тумане Алексей проник внутрь и обезоружил дезертира, заодно сломав ему руку. И вот теперь поляки сами затребовали столичного богатыря. Опасаются большого пана. Один раз упустили, да он еще им и бока намял. Ну, сейчас не выйдет. Как всегда, Лыков был уверен в себе. Да и ребята, что поддержат, вряд ли спасуют. Варшавское сыскное отделение возникло в 1874 году, даже раньше московского. До сих пор местные жулики рассказывают легенды о первом начальнике отделения Карле Витвицком. Кадры в Варшаве опытные и боевые, город неспокойный, чуть что, сразу же берутся за ножи. Так называемые ножевики — бич города. Это люди, которые привыкли все разногласия решать с помощью финки. Сыскное отделение взяло на учет подобных типов аж 253 человека. В последнее время власти наконец-то начали с ними бороться. Всех ножевиков подвергли гласному надзору полиции. Дела их велено рассматривать в судах вне очереди. А за рецидиву высылать вон из Варшавы. Бандиты слегка приутихли, но никуда не делись. Поэтому сыщики столицы повидали всякое и крови не боялись. Заселившись в гостиницу, Лыков поехал представляться обер-полицмейстеру. Его должность исправлял полковник Грессер. Карл Аполлонович приходился братом покойному петербургскому градоначальнику Петру Аполлоновичу, которого Лыков хорошо знал и уважал. Полковник был тяжело болен и даже говорил с трудом. Сыскным отделением у нас заведует штабс-капитан Захаров, сообщил он гостю. Хороший офицер, но он вам не помощник. Он недавно лишь перевелся из Суконной гвардии и дел пока не знает. Так что придется вам идти в бой с поляками. — Ну что, и пойду, — ответил питерец. — Храбрые ребята, не хуже русских. Разговор был недолгим. Шпрингфедер уже 4 дня сидел в притоне на Щеглячей улице и в любой момент мог оттуда убраться. Так что следовало торопиться. Лыков отправился в сыскное отделение. Несколько часов он с надзирателями выдела следячи потратил на диспозицию. Захаров сидел рядом и благоразумно помалкивал. Большой пан — серьезный противник, и он в притоне не один. По наблюдениям агентов, внутри 4 или 5 мужчин, не считая прислуги. Польские уголовные отличаются от русских. Они не боятся сражаться с полицией, при задержаниях без раздумий хватаются за оружие. Каждая полицейская операция в царстве польском — это большой риск для правоохранителей. Во избежание потерь надо тщательно продумывать все аресты. А тут еще хитрый Иван выбрал такое место для укрытия. Щеглящая улица состоит всего из 4 домов. И кончается глухим тупиком, со всех сторон огороженным заборами. В заборах множество калиток, через которые укромными тропинками можно выбраться хоть на берег Вислы, хоть к газовому заводу, хоть в притоны Доброй улицы. Вокруг густонаселенные переулки из одноэтажных домов с палисадами и дворовыми пристройками. Шмыгнул туда человек, и не сыщешь. А на углу Щеглящей и Воробейной в каверне сидит караул уголовных. Люди в нем сменяются раз в 4 часа. Если появится полиция, большого пана успеют предупредить. В итоге захват Ивана наметили на 4 часа пополудни. Потом просто начнет темнеть, а ночью он может сменить укрытие. Сыщики едва успели подготовиться. Проникнуть в номера они решили через те же потайные калитки. Всего 5 человек зашли со стороны Смольной улицы. Незамеченные они пересекли Фоксал и оказались в тылах Щеглячей. Лыков шел первым, но ему незримо расчищали путь. Возле последних ворот на земле сидел крепкий парень в щегольской венгерке. Руки у него были связаны, во рту торчал кляп. Рядом стоял агент с револьвером и молча указывал на окна 2-го этажа. Пришли. Сыщики бесшумно поднялись наверх, прислушались. Из-за двери доносился женский смех. Хм, сколько же их там? Лыков различил 2 мужских голоса и 3 женских. Обитатели номера беззаботно веселились. Даже дверь оказалась не заперта. Надворный советник жестом дал команду варшавякам оставаться на площадке. А сам смело шагнул внутрь. Он не ошибся в подсчетах. Три смазливые девицы, полуодетые, сидели на диванах с бокалами в руках. Мужчина с напомаженными волосами разливал вино. Возглавлял стол человек могучей комплекции с огромными кулаками и бычьей шеей. Он застыл от неожиданности, увидев незнакомца, но не испугался, а просто удивился. Глаза живые, умные, лицо холеное и какое-то особенное, породистое. «Большой пан?» «Ты кто?» — спросил Иван после секундной задержки. «Выйди», — коротко приказал сыщик напомаженному. Тот посмотрел на бандита, который согласно кивнул. Мужчина быстро удалился. «И вы тоже?» Девицы не заставили его повторять и мигом сбежали. Сыщик и уголовный остались вдвоем. «Ну?» — сощурился Шпрингфедер. «Отвечаю на вопрос. Я Лыков. Слышал?» «Почему я должен слышать про всякого лайдака?» — презрительно ответил бандит. «Лайдак — это кто?» «По-вашему, будет сволочь». «Ай-яй-яй, как грубо!» «Что ж, придется ответить. Уж не тебе ли, пигмей?» «Смотри, размажу в лоск!» «Ну-ка, покажи, как ты это сделаешь», — ухмыльнулся Лыков. Гигант встал, подпер головой потолок, но нападать не спешил. Его обескуражило, что незваный гость совершенно не боится грозного атамана. Может, фараону забыли рассказать, кого он явился арестовывать? «Я вижу, ты не здешний». «Ага». «Видели, следящие, тебе хорошо объяснили, кто я?» «Известно кто, бандит. Что ж тут нового? Я вас, мазуриков, много видел». «И так их, как я, тоже много?» «Ой, да что ж ты все якаешь? Думаешь, что один такой на весь белый свет, да? И нет на тебя управы. Слушай, сукин сын, ты забыл про русскую силу. Забыл? Ну, я так тебе напомню». Шпрингфедер ощерился. «Это я сейчас тебе напомню. Сколько вас там? Дюжина? Две? О, в тот раз не хватило. Лезьте, сколько ни есть. Всем достанется». «Да на тебе, дурака, и одного Лыкова хватит», — язвительно ответил Алексей. И большой пан тут же кинулся в атаку. Ну, никакой особой свалки не получилось. Очень сильный, но и очень самонадеянный Шпрингфедер ошибся в тактике. Он попытался снести сыщика с ног и промахнулся. Алексей был опытный боец, наверное, самый опытный сейчас во всей полиции. И немало уже повязал богатырей. Так произошло и в этот раз. Он ловко увернулся, подставил противнику ногу, и тот с грохотом свалился на колени. И не успел опомниться, как его рука уже была заломлена за спину. Сыщик стоял сзади и выворачивал огромную клешню. Еще секунда, и большой пан закричал от боли, и попытался он вырваться, но куда там? Словно в тиски попал. «Вот это тебе за лайдака!» — сказал сверху Лыков и приложил Ивану в ухо, что есть силы. Раздался грохот еще более оглушительный, и Шпрингфедер во весь огромный рост распластался на полу. У агентов за дверью просто не выдержали нервы, и они ворвались в комнату. Питерец стоял над поверженным бандитом, совершенно целый и непотрепанный. «Скуйте ему руки браслетками, но обязательно на зади», — сказал он варшавякам. «Так никто не вырвется. Даже я». Сыскные, опасливо косясь на большого пана, надели на него наручники. Но тот был в полубессознательном состоянии и сопротивления не оказывал. «Ну, пошли». «Через калитку?» — спросил сыскной надзиратель емец. «Зачем? По улице. На углу Воробейной стоят наши экипажи, туда и поведем. Пан Лыков? Что? Варшавяки закричали сразу в несколько голосов. Да их там 20 отчаянных. Нам и выйти не позволят. Зачем так рисковать? Пойдемте через калитку. Действительно, у знаменитого налетчика были в Варшаве многочисленные сторонники. Только что полдюжины головорезов обчистили сберегательную кассу на Панской, покалечив городового. Но Лыков скривился. Простите, а вам что, не хочется пройтись у всех на виду с таким пленником? Что-то я не узнаю гордых поляков. Сыщики переглянулись и разом расправили плечи. Вольнонаемный агент Стржбовецкий сказал: «Панове, а ведь он прав. Когда еще такое выпадет?» Шляхтецкий гонор общеизвестен. Варшавяки загорелись мгновенно, как керосин от спички. Они вывели атамана на щеглячью и погнали, обступив со всех сторон и держа оружие наготове. Один Лыков шел беззаботно, сунув руки в карманы. Проходя мимо ковярни, он увидел прилипшие к стеклу лица. Это караул смотрел на своего главаря и не решался его отбить. Шпрингфедер тоже заметил сообщников и встрепенулся. Лыков молча нахмурил брови. Угрозы оказалось достаточно. Ну, конечно же, никто на них не напал. Силы, подведомственные Рудольфу Шпрингфедеру, не были отмобилизованы. Надворный советник помахал караулу, затем вежливо подсадил большого пана в полицейскую пролетку, щелкнули бичи, и колонна экипажей рванула на сенаторскую в управлении полиции. Лишь тогда все, включая и Алексея, выдохнули. Операция прошла без крови. Варшавские сыщики потом долго с гордостью вспоминали, как вели знаменитого громилу под дулами револьвера. Вечером следующего дня командированный уезжал из Варшавы. Красивый город. Жалко покидать. Алексей давно хотел приехать сюда с Варенькой и пожить неделю, показать ей здешние красоты. Но все никак не получалось. В Петербурге Лыков оказался в субботу, на фонтанку не пошел и сразу же направился домой. Наконец-то выпал день отдыха. Сыщик отсыпался, затем ходил с супругой по магазинам. Пора обновить мебель в детских комнатах, а муж дома почти не бывает. Соскучившаяся Варвара не отпускала Алексея ни на шаг. Потом он играл с сыновьями, читал дочке сказку. Вечером навестил крестника, городового Федора Кундрюцкого. Именно Лыков в свое время сделал из начинающего бандита столб правопорядка. Утром надворный советник явился на службу. Полдня пролетели в суете. Он ходил по начальству и постоянно рассказывал одно и то же, как арестовывал большого пана. Последним его слушателем стал сам министр. Горемыкин ахал и тянул себя за длинный ус. А потом показал телеграмму из Варшавы. Обер-полицмейстер требовал для питерца награды. Когда рядом легла депеша из Екатеринославля, Лыкову сделалось уже совсем неловко. Получалось, что он всем героям герой и незаслуженно обойден отличиями. Ваше высокопревосходительство, дозвольте уж мне тогда в имение съездить, сказал надворный советник. Ну, на недельку, за свой счет. Вот это и станет мне наградой. Там скоро сплав леса начнется. Нужно хозяйским глазом проверить. А то я с первых чисел января мотаюсь по командировкам. Туда-сюда, туда-сюда. Устал. С каких первых чисел? Удивился Иван Логинович. А как Жоржа Бормана подломали, с той поры и скитаюсь по державе. Горемыкин сразу же вспомнил, о чем речь. 21 декабря прошлого года В Харькове произошло громкое ограбление. Неизвестные вынесли из конторы шоколадной фабрики «Жорж Борман» несгораемую кассу. В воскресенье они вошли в контору через парадный вход и, открыв дверь отмычкой, взяли на лапу. Касса весила 5 пудов. Наличных денег в ней было всего 3000. А вот векселей, чеков и переводов больше, чем на 100 000 рублей. Особенно шоколадные короли горевали о пропавшей чековой книжке. Несколько ее страниц были подписаны директором-распорядителем. Воры могли теперь заполнить бланки и получить по ним крупные суммы. На помощь местным сыщикам тогда тоже послали Лыкова. И именно он установил причастность к похищению фабричного дворника. Воры испугались и 8 января подбросили бумаги во двор фабрики, включая чековую книжку и бланкированные векселя, уже готовые к учету. Себе они оставили только наличные. Исполнителей грабежа не нашли до сих пор, однако потерпевшие были довольны исходом дела и благодарили полицию. Лыков опять отличился. А потом дознание в Курске по взрыву, продолжил Алексей. Командировка в Одессу по двойному убийству. Ограбление владыки в Пскове. Грабежи в Донецком бассейне. Ну вот теперь еще большой пан. Отпуск бы мне, а? Горемыкин покосился на Звалянского, тот молча кивнул. Ну, на усмотрение директора департамента. Да, конечно же, разрешаю, развел руками Сергей Ирастович. После всего сделанного, да за свой счет, даю 10 дней. Плюс дорога. Просительно сказал Лыков. Плюс дорога. Алексей шел домой и радовался. Весна в Петербурге. А на Ветлуге, поди, еще снег лежит под елками. Утки давно прилетели, а они с Титусом отведут душу. Иоанн открыл новую тягу вальдшнепов, прямо за вторым кордоном. Сильная тяга. Надо бы сходить да пострелять. Кстати, как там Яша? По времени должен был уже закончить печальные свои дела и вернуться. Неужели сразу к себе проехал и не заглянул? Но он ошибся. Едва переступив порог, сыщик услышал голос Титуса. Тот восседал в гостиной и гонял с Варенькой чаи с наливками. Вид у приятеля был невеселый, и у Лыкова кольнуло сердце. Что-то случилось, но что? Алексей налил себе чаю, потом отвел управляющего в кабинет и спросил. — Рассказывай. — Что, заметно? — Да. Что у тебя стряслось? — Язеп не сам умер. Так. Его убили. Кто и за что? Чего не знаю, того не знаю. Но смерть брата была насильственной. Сам видел раны в груди, когда осматривал тело в секционной камере. Что говорит полиция? Полиция лишь отмахивается. Это почему? Язеп был жулик. Хорошо им всем знакомый, и в тюрьме сидел, и под следствием бывал. — Подожди. — Что, жуликов уже можно резать безнаказанно? — вскипел Лыков, увидев, как трудно далось другу его признание. — Ну, в Риге, выходит, можно. — Да что ты говоришь? — Так, давай их тряхнем и заставим открыть дознание. — И чем же ты их заставишь? — грустно возразил Титус. — Я уже так, и так, и эдак. Даже деньги предлагал. Говорят, и черт бы с ним. Вор у вора дубинку украл. Нам только легче будет. Ну ты же сыщик, хоть и бывший. Так их еще поискать. Начни собственное дознание. Да я попробовал. Алексей насторожился. Что-то в глазах товарища ему совсем не понравилось. И что? Ну, начал ходить, расспрашивать, но подошли на улице трое, показали ножи. Велели убираться домой и больше никогда не возвращаться. Так, Надворный советник машинально отхлебнул чаю и посмотрел в окно, потом решился. — Тебе нужна помощь? — Я виноват перед братом. — В чем? — В том, что бросил его. Махнул на него рукой, как на пропащего. Не писал, не хотел встречаться. Презирал в душе. Титус вздрогнул, весь сжался, но взял себя в руки. А теперь его нет в живых, и ничего уже не исправить, не вернуть. Я третью ночь не сплю, все с ним разговариваю. Лыков скреб ногтем столешницу и думал: так, охота накрылась, и плоты, возможно, спустят без начальственного глаза. 4 года тому назад они с Титусом попали в Туркестан, приехали продавать Лыковский лес, и там вляпались в такое, что едва уцелели. Иоанн рисковал жизнью, его чуть не зарезали. А пуля оконтузила руку, до сих пор болит, кстати. За его, Алексея Барыше, рисковал. Как теперь ему в ответ не помочь-то? Яша, я получил отпуск на 2 недели, считай дорогу. Хотел в Варнавин скататься. Титус поднял. Что? Чего? Завтра едем в Ригу.